Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача четвертая. Бог и богопознание. Эпиграф. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Эпиграф 2. Я Господь Бог твой, Бог-ревнитель. Исход, глава 20, стих 5. Эпиграф 3. Нет другого способа познать Бога, как жить в Нем. Преподобный Симеон Новый Богослов. Из всех земных творений только человек создан по образу и подобию его. Бытие, глава 1, стих 26. Отсюда только может человек в какой-то мере познавать Бога и в какой-то степени уподобляться Ему. Для того и другого есть несколько путей и много, точнее бесконечное количество, степеней познания и уподобления. Условно разделим это познание на три части. Бог начинает познаваться преимущественно разумом, и в человеке зарождается вера. В богопознании участвует и сердце человеческое, оно постигает милосердие, всепрощение Божие и Его любовь к людям. Сердце человеческое начинает загораться ответной любовью. Наконец, любовь к Богу разгорается в пламя, и становится ведущим началом жизни. Тогда душа реально приобщается к богопознанию, богообщению. Начнем с познания Бога разумом. Есть несколько путей для начала познания Бога разумом. Апостол Павел говорит: «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассмотрение творений видимы». Послание к Римлянам, глава 1, стих 20. А святой Максим Исповедник пишет: «Бога знаем не по существу Его, но по великолепию творений Его и Его о них промыслу. В них, как в зеркале, видим мы беспредельную Его благость, премудрость и силу». Итак, первый путь для начала познания Бога, доступный всякому, есть созданный им мир, природа, из которой познается Его могущество, мудрость и красота. Как говорит преподобный Антоний Великий, Бог создал человека, чтобы он был зрителем и благодарным истолкователем Его дел. И, познавая творения Божие, он видел самого Бога и прославлял создавшего их для человека. Здесь, казалось бы, глубже всего могут познать Бога люди науки. Астроном должен преклоняться перед Его величием, зная неизмеримость пространства Вселенной. Геолог, постигая смену эпох на Земле в течение миллионов лет. Биолог, наблюдая бесчисленное разнообразие жизненных форм, целесообразности, сложности их устройства и тому подобное. Да и всякий человек должен преклоняться перед Ним, постигая непостижимую премудрость в Его творениях. Как говорил Пастер, открывший вакцину от бешенства: «Я знаю многое и верую, как бретонец. Если бы я знал вдвое больше, я веровал бы, как бретонская женщина. За работой в своей лаборатории я всегда молюсь». Второй более совершенный путь познания — это изучение Священного Писания. Оно говорит о взаимоотношениях человека с Богом с самого дня сотворения человека и открывает нам те постижимые разумом и сердцем свойства Божии, которые могут быть постигнуты. Особенно полно открывает Бога Новый Завет в лице Сына Божия, Иисуса Христа, второго лица Святой Троицы, сказавшего: «Я и Отец одно». Здесь Бог становится с внешней стороны доступным человеку. В Иисусе Христе раскрываются те свойства Бога, которые могут быть познаны человеком. Когда христианин читает Священное Писание, он общается с Богом, имеет возможность проникаться им, может заключить его не только в свой разум, но и в сердце. и чем больше времени он отдает чтению Священного Писания, чем глубже вдумывается в его вечные истины и озаряется непостижимой красотой Иисуса Христа, тем ближе он подходит к Богу, и тем более Бог объемлет христианина. Это доступный путь, и кто не хочет его использовать для своего глубокого единения с Богом, пусть винит только самого себя. Такой человек не будет иметь оправдания на страшном суде, ибо Господь сказал: «Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 48. Основываясь на Священном Писании, Церковь учит, что Бог един, но троичен в лицах. Троица неслиянная, но и нераздельная. Это антиномия, то есть непостижимое для ума понятие, тайна, а для неверующих — бессмыслица. Но для тех, кто постигает сущность любви, для тех раскрывается истина, что при абсолютной, совершенной, взаимной любви лиц Святой Троицы она должна являться людям как единое, нераздельное целое, оставаясь вместе с тем по своим проявлениям человеку и как неслиянное. В согласии с Священным Писанием свойства Бога определяют Его как всемогущего, вездесущего, всеведущего, вечного и так далее. А преподобный Симеон Новый Богослов так определяет природу Божества: «Ты весь вне твари и весь в твари. Весь наполняешь все, и все вне всего. Ты не есть ничто из всего тварного и высший всего. Ты — Творец всего, и потому отделен и отличен от всего». Такие представления, однако, мало доступны нашему разуму, и Бог в сущности Своей непостижим для человеческого разума, о чем так пишет в одном из своих писем отец Александр Ельчанинов: «Твое сокрушение о том, что ты не можешь постигнуть Бога, вполне законно, так как именно одно из свойств Бога — Его непостижимость. И если бы полное постижение Его нами, существами ограниченными, стало возможным, оно означало бы ограниченность, конечность Его, то есть неполноту Божества». Вообще наши познавательные методы недостаточны в деле богопознания, и не надо торопиться эту свою ограниченность принимать за ограниченность того, что мы хотели бы постигнуть. Однако в нас заложена бессмертная божественная душа, которая и через эту ограниченность тянется к Богу. Но хотя о Боге мы знаем только то, что Он есть, но не знаем, что Он есть, у Него есть свойства, которые нам понятны и позволяют сблизиться с Ним так, что Он становится для нас в какой-то мере доступным и беспредельно дорогим. Каковы же эти свойства по Священному Писанию? Господь сказал, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Старец Силуан пишет: «Господь наш настолько милостивый наш Отец, что мы ни понять, ни вообразить этого не можем. И только Дух Святой открывает нам Его великую любовь. Как говорит епископ Феофан Затворник, Бог все объемлет Своей любовью, мы окружены ею. Если не ощущаем согревающих лучей ее, это от нашей закостенелости и бесчувственности». А отец Иоанн Кронштадтский утверждает: «Бог любит тебя больше, чем ты сам себя любишь, и заботится и печется о тебе более, чем ты сам можешь о себе позаботиться. Бог ближе к нам всякого человека во всякое время, ближе моей жены, отца, матери, дочери, сына, друга, ближе моей одежды, ближе воздуха, света, ближе ко мне, чем я сам себе». Еще в Ветхом Завете имеется место, так говорящее о Боге: «И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясения, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня — веяние тихого ветра. Третья книга Царств, глава 19, стихи 11-12. И там, в этой тишине, в этом нежном веянии открывается Бог. А когда на земле явился Его Сын, то Его поведение было охарактеризовано словами «Се отрок мой, которого Я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 18-20. Сам Господь говорил как об отличительных своих свойствах, о своей кротости и смирении. «Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Мы знаем, что Бог всемогущ. Для Него ничего бы не стоило заставить трепетать перед Собою весь мир, поразить людей страхом, привлечь их чудесными знамениями, свои силы истребить зло и тех, кто сеет это зло, и уничтожить с земли все соблазны и соблазнителей. Почему же Бог не делает этого? Ведь так было бы хорошо, когда все боялись бы Бога, все было бы по Его воле, и все злое было бы удалено. Да, но тогда ушла бы с земли свобода человеческого произволения, а с ним исчезла бы и красота веры, подвига и любви. Не стало бы более друзей и сынов Божиих, а осталось бы стадо запуганных и насильственно добродетельных рабов. Но Богу этого не угодно. Он говорит: «Милости хочу, а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. И поэтому Он не хочет не запугивать людей, не поражать их чудесами и знамениями. Когда апостолы Иаков и Иоанн хотели огнем с неба наказать самарян, не принявших Господа, Он запретил им это, сказав: «Не знаете, какого вы духа». Евангелие от Луки, глава 9, стихи 51-55. Господь не хочет оказывать на волю людей ни малейшего давления, а для этого облекает свое всемогущество и величие в броню кротости и смирения. Он хочет завоевать наше сердце, но завоевать его красотой своего образа, любовью и своей жертвой. «Когда я вознесен буду от земли на крест, всех привлеку к себе». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 32. Если сравнить отношение Бога и наше к задаче исправления людей, то можно заметить бьющую в глаза разницу. Как часто мы хотим насильно заставить людей сделаться добродетельными. Мы стараемся настоять на своем, спорим, раздражаемся, часто грозим, а когда имеем власть, и наказываем. На страхе наказания и возмездия строится вся общественная, государственная и в значительной мере семейная система взаимоотношений. Не так влиял на людей Господь. Он, всемогущий, не проявлял ни малейшего давления на свободную волю людей. Как пишет схиархимандрит Сафроний, «Бог бережет свободу человека как самое драгоценное начало в нем, и потому смирением влечет душу к любви своей».